что все будет хорошо. Володя умеет водить все марки машин и вездеходов, строить дома, ухаживать за лошадьми, охотиться, печь хлеб, варить щи, готовить лепешки-ландорики, шашлыки и брагу. Володя умеет приготовить еду на пятерых при минимуме продуктов, отпущенных на одного. Когда мы перегоним лошадей, Володя начнет работать шурфовщиком. Жизнь не баловала его, а чаще всего самые надежные парни – это те, кому в жизни было трудно. Мы сидим на крыльце. «Пеледонцы, дети мои, пеледонцы, радость моя!» Укоризненно приветствует нас оставшийся за начальника экспедиции Артур Невреддинов. Мы понимаем его. Мы обещаем сегодня-то уже лететь обязательно. Все собираемся в камералке на последний совет. Еще раз прикидываем, не забыли ли чего. В камералке ералаш. Ящики, вещи, книги, мусор, прошлогодние образцы, карандаши, веревки. Все, что надо и не надо. Провожать нас, как водится, никто не пришел. Не положено. В камералке появляется собака. Черный лохматый пес с подхалимской мордой. Породу его определить невозможно. Наверное, такой породы вообще не существует. «Бич, марш на улицу!» Мы тоже выходим и грузим вещи. Бича забрасываем в кузов машины. На вертолетной площадке нас уже ждут. Мы поднимаемся быстро, без задержек и разговоров. Пролетаем над домом экспедиции. Все у иллюминаторов. Каждый взглядом отыскивает свой дом. Еще бы! Эти дома мы увидим очень нескоро. Анадырская тундра залита водой. Садимся в Марково. Марково тоже залито водой. От дома к дому путешествуют на лодках. Если у тебя нет лодки, привязанной к крыльцу, не попасть тебе в гости. «Чукотская Венеция», – комментирует Жора и начинает вслух размышлять о преимуществах водных путешествий. «У нас в вертолете две резиновые лодки, а в часе лета, собственно, река Пеледон. Так что водными путешествиями мы на лето обеспечены. Мы снова в воздухе, курс на базу. От грохота винтов и качки – Бич обалдел. Он лежит, уткнув голову в лапы. Его мутит. Тундра меняется на глазах. Пошли сопки, тайга. А вот и огромная река. Смотри, это Пеледон. Даже с высоты он внушителен. На правом берегу видны аккуратные палатки. Тоненький дымок из одной. Наверное, кухня. Площадка отмечена флажками, и вокруг свалены деревья. Нас давно ждут. Еще бы! Ребята тут с самой весновки, с апреля. Первым делом выгружаем почту, передаем приветы и посылки. Приглашаем пилотов пить чай. В кухне уже все готово. Пишем письма, все упаковываем, вручаем пилотам огромную бутыль с дегтем. Просим осторожно обращаться с ней и передать в соседнюю партию. Пилоты все понимают. Они знают, что деготь будет спасать лошадей от гнуса. Вертолет улетает. Мы остаемся. Нас 12. Бесхозный пес Бич, которого мы прихватили в поселке, 13-й член нашего экипажа.